Глава 13. Трудные решения. На извечный вопрос, в чем смысл жизни, многие отвечают, что в детях. Дети – наш путь из прошлого в будущее. Меня же мучает другой вопрос, очень похожий на первый, но неизмеримо более сложный. В чем смысл жизни потомков древних народов, некогда правивших этими землями? Старинные легенды рассказывают о том, что наши предки хранили жизнь в этом мире. В своей мощи они могли сдвигать скалы и поворачивать реки. Все высоты и глубины покорялись их разуму и воле. Но древние прародители покинули мир в незапамятные времена. Мы, далекие потомки славных родов, давно утеряли знания своих предков. Наши возможности не намного превышают человеческие. Должны ли мы постараться сделать для мира все, что в наших силах? Или, покорившись судьбе, смешаться с окружающими нас, из поколения в поколение, теряя нашу культуру, язык и облик? Элеонор Лорайди, Хроники Севера. Город Дор, бывшая столица империи, а теперь всего лишь Дорской провинции королевства Игмалион, привольно раскинулся на невысоких холмах по берегу залива. Вокруг него, в отличие от большинства других дорских городов, не было даже крепостной стены. На каменистой вершине одного из холмов расположилось приземистое здание из светло-серого камня с толстыми колоннами. Красивый старый парк раскинулся ниже, на склонах холма. Но ни одно из деревьев не росло около древних стен. Еще не так давно это строение, не очень типичное для Дора архитектуры, принадлежало имперской канцелярии, а ныне было почти заброшено. Местным жителям чудилось, что над ним витает тень проклятия, унесшего в прошлое мощь и величие империи. Поздним вечером в одной из внутренних комнат старого здания собрались 7 человек. Впрочем, людьми как минимум 5 из них называли себя редко. У 4 мужчин из 6 волосы были практически белые. Один оказался светло-русым, а еще один явно гордился своими роскошными локонами золотисто-рыжего цвета. Волосы женщины и ее лицо полностью закрывала темная вуаль под цвет платья. Комната освещалась несколькими свечами и 2 магическими огнями, испускающими странный серебристый свет. «Эллари, и вы, принцесса?» — произнес с поклоном в сторону женщины высокий мужчина с хрустально-белыми волосами, в серебристо-сером камзоле из тонкой шерсти. На нем не было никаких украшений, кроме перстня с крупным прозрачным камнем на правой руке. «Мы собрались сегодня для того, чтобы обсудить наши дальнейшие действия». Он сделал паузу. Некоторые из присутствующих в приватных беседах выразили мнение, что было бы правильно от имени нашего собрания обратиться к императору, точнее, королю ныне правящей династии Игмалиона, за помощью и поддержкой. Я полагаю, эти некоторые не учли того, как поступил Игмалион в отношении свергнутой Дорской династии. Поднялся еще один беловолосый мужчина, судя по голосу и движениям, очень старый, хотя по его лицу трудно было определить возраст. Я не думаю, что Игмалион заинтересован в образовании любого анклава на своей территории, пусть даже в рамках ограниченной автономии. Рыжеволосый мужчина в красной атласной одежде с золотым шитьем хотел что-то вставить, но выступающий не дал ему заговорить, продолжив. К тому же первую партию в решении политических вопросов играет вовсе не король, а глава второго орала, так называемый мертвый герцог. Его отношение к любым попыткам разделения страны известно. «А вы что скажете, принцесса?» Поднялся коротко стриженный, светло-русый мужчина с бородкой в темно-коричневом кожаном костюме. «Я полностью согласна с герцогом Синари», — раздался голос женщины из-под вуали. «Вряд ли игмалионские власти будут приветствовать восстановление на своей территории другой правящей династии. К тому же поиски моего брата пока безуспешны». «Я полагаю, это вопрос времени», — возразил ей русоволосый. «Вы же сами утверждали на прошлом собрании, что полностью уверены в том, что ваш брат жив». «В тот раз я имела в виду Эннелиона. Не думаю, чтобы он чем-либо смог нам помочь. Он дорог мне просто как брат». «В смысле?» «Вряд ли, зная привычки дорских жрецов, он остался мужчиной. Дорская корона ничуть не менее ревниво относилась к обезвреживанию соперников, чем второй орал Игмалиона». В голосе женщины послышались горькие нотки. «А княжеству нужны наследники. Я имела в виду одного из средних братьев, Мелианора. Ходят упорные слухи, что он не ушел вместе с отцом. Вы хотите сказать, что ваш отец жив, и он просто ушел?» — привстал рыжеволосый. «Он был настоящим магом и мог уйти в любой момент», — пожала плечами женщина. «Во всяком случае, мертвыми их не видели». «Почему же он не вмешался в ход битвы? Насколько я понимаю, у дорцев не было магов такого уровня. Зато у дорцев хватало жрецов и верных им людей с магическими способностями. Отец блокировал их действия и не дал им развернуться позже. Если бы он применил магию для нападения, это развязало бы противникам руки. Уничтожить же всю дорскую армию было не под силу даже ему. Вы хотите сказать, что дорцы мало порезвились на нашей земле?» «Нет, но магические действия с их стороны в результате были минимальными. Даже жрецы понимали, к чему может привести нарушение равновесия. Почему же он тогда до сих пор не вернулся, не помог своему народу в трудные годы?» «Откуда я знаю?» Устало вздохнула принцесса. «Что мы можем знать о путях настоящих магов?» «Тогда получается, что Мелианор и Эйронел являлись магами, раз один из них ушел. Я не знаю, был ли Мелианор магом. Отец просто мог забрать одного из них с собой. В конце концов, мне тогда не исполнилось и 7 лет». Причем не 7 лет Денери, а 7 человеческих. На лице русоволосого мужчины, сидевшего напротив, возникла покровительственная гримаса. «Нет, я уже не была младенцем, но подобные вещи меня всерьез еще не интересовали», — бросила ему женщина. «Беронис, меня побери, она же ведущая. К тому же темное ведущее», — спохватившись, подумал он. «Не стоит на этом настаивать. — усмехнулась принцесса. «Вы даже читаете мысли?» «Нет, но все, что вы думаете, написано на вашем лице». Дородный мужчина в богатой одежде смутился. Даже легкая краска проступила на его щеках. «А вы, принцесса?» — задал вопрос еще один из присутствующих. Бледный мужчина Денери с истощенным лицом. «А что я? Как женщина, я способна произвести ребенка. Но у меня пока не возникло ни малейшего желания вступить в брак. А еще стоит учесть, что законный наследник не может быть рожден от тайного брака. Это старый закон, и его давно пора пересмотреть, как и многие другие», — махнул рукой русоволосый. «Много ли вообще осталось чистокровных Денери?» «Неизвестно», — подал голос тот, кто начал обсуждение. «Слишком многие все еще скрываются под чужими именами и не хотят, чтобы их нашли. Например, носитель мечей почти наверняка жив-здоров». «Боюсь, граф, ваши надежды слишком радужны», — устало произнес пожилой Денери. «По разным областям погибло или было угнано в рабство от четверти до половины населения. Больше всех пострадали дворяне и люди с ярко выраженной кровью Денери. Их почти не брали даже в качестве храмовых рабов, поскольку жрецы постановили, что Денери не люди, а потому принесение их в жертву может стать оскорблением для богов. Во-первых, это постановление появилось не в первые месяцы оккупации. При этом, насколько я помню, дорские власти не препятствовали иммиграции на основную территорию Дора семей с маленькими детьми, даже дворянских, только лишили их титулов, не согласился тот. Они рассчитывали, что родители откажутся от мести ради детей, а те уже вырастут в почтении к своим будущим хозяевам. В первую очередь уничтожалась молодежь. Она еще не привыкла ценить собственную жизнь и была способна пойти на все. «Хорошо бы расспросить ведущих», — потер руки русоволосый. «Они наверняка могут выяснить, кто и где находится. Так они и расскажут вам, если не сочтут, что время пришло», — усмехнулся Денери в сером камзоле. Женщина под накидкой вздрогнула, услышав последнюю фразу, но этого, к ее облегчению, никто не заметил. «Надо бы присмотреться к этому графу Лгори», — подумала ведущая. «Что-то он знает слишком умные слова для провинциального владетеля, которым был представлен большинству. Еще ее чисто из детского любопытства интересовало, кому принадлежит второй из магических огней. Первый, она знала, принадлежал герцогу и хранился у него еще с давних времен, зажигаясь только по особым случаям. И что из себя представляет молодой Денери, который за всю беседу не проронил ни слова, хотя видно, что слушает внимательно. Было известно только его имя — Сориаль Арлани. Интересно, это полное имя? И чей он сын, если так? Внешне юноша годился принцессе в ровеснике. Но кто его знает? Пока мужчины обсуждали еще какую-то, по ее мнению, чепуху, она размышляла о своем, хотя краем сознания внимательно следила за беседой. Вопрос о магах поднял тему, недостаточно известную самой принцессе, выросшей среди врагов на чужой земле. Более осведомленных в данном вопросе Денери ей пока, к величайшему сожалению, встретить не удалось. Были, конечно, еще несколько ведающих Денри, но они по каким-то своим причинам не очень стремились контактировать с дочерью ушедшего князя, попросту избегая ее. Ведающей было известно только то, что у чистокровных Денери и полукровок магический дар проявлялся иначе, чем у людей. Многие Денери владели минимальными магическими способностями, но это не принималось в расчет. Другие имели более выраженный дар, просто обладали им в разной степени. И только настоящие маги стояли особняком. Предел их возможностей определить было сложно. Он зависел только от личной силы, обучения и опыта. Ее отец, увы, являлся далеко не самым сильным среди известных настоящих магов. Но другие пропали еще раньше. Ведающие Денери не делились изначально на темных и светлых. Женщинам с подобным даром были подвластны обе стороны. Просто некоторые отдавали больше предпочтения одной из них, но не все. Она сама стала темной с точки зрения людей только из-за ужасов, перенесенных в детстве. Дальнейший разговор присутствующих вертелся вокруг того же, и принцесса не услышала ни одной свежей идеи. Только в самом конце беседы маркиз Деналэн Лорди, как звали мужчину с бледным лицом, объявил, что официально берет опекунство над Сориоленом Арлани до полного совершеннолетия того. Выяснилось, что юноша, будучи сыном герцога Арлани, остался сиротой уже после войны и в настоящее время воспитывается в небогатой человеческой семье, которая заботится о Сориале, но не в состоянии дать ему соответствующее образование. Сам же маркиз Лорди был известным ученым еще во времена процветания княжества. Что ж, юноша оказался заметно моложе ее. Но это не так важно. Больше ничего интересного не произошло, и присутствующие вскоре покинули помещение. К концу лета в предместье одного из маленьких городков Южного Дора, где теперь обитал Райсон Норль со своей семьей, стало неспокойно. Впрочем, это касалось всей провинции. Люди начали срываться друг на друга по пустякам, а Си сделались отстраненными и задумчивыми. Эленара иногда вскрикивала во сне. На расспросы Норля о том, что ей приснилось, не отвечала. Через полгода после свадьбы Эленаре пришлось уйти с работы из-за ставшей заметной беременности, и обеспечение семьи во многом легло на плечи Райсона. Хотя жена, как и до его появления, продолжала продавать связанные ею вещи. Норль теперь работал все время, пока требовалось его присутствие на складе, в том числе и грузчиком, чтобы заработать побольше. Более подходящей работы ему найти так и не удалось. Однажды вечером, возвращаясь с работы, Норль застал обычно мечтательного Лаега на лавочке перед домом за тщательной заточкой большого кухонного ножа. Увидев Райсона, племянник смутился и засунул нож под лавочку. Но удивленный возглас «Зачем ты его точишь?» и наводящий вопрос «Эленара попросила?» юноша начал что-то сбивчиво объяснять, глотая звуки и целые слова, поэтому Райсон понял только одну фразу. На всякий случай. Это было что-то. К родственнику Эленары непонятного происхождения Прозвище «племянник» приклеилось с первых дней. Между собой супруги нередко называли молодого человека именно так. Из-за этого со временем даже в разговоре с Лайгом Норли начал порой оговариваться, называя того племянником. Необидчивый юноша воспринял это обращение абсолютно спокойно. Лайгу была чужда вспыльчивость и вообще воинственные наклонности. И вдруг такое? Райсон попросил молодого человека пройти в дом вместе с ним, чтобы выяснить ситуацию с Элинарой. В другое время не стал бы беспокоить жену, но сейчас решил прояснить все странные поступки в семье разом. Элинара уже уложила спать их маленького сынишку и ждала возвращения мужа в большой комнате. Выслушав историю про Лайга, который все это время задумчиво стоял сзади Норли, не решаясь присесть, женщина молча опустила глаза. Прошла не одна минута, пока Норль не выдержал и спросил Элинару напрямую: «Что все это значит? Почему вы молчите? Что вы от меня скрываете?» Женщина вздохнула и подняла глаза. «Тише, разбудишь ребенка. Да и Марвик тоже лег спать», — тихо сказала она. Лицо Элинары было странным. «Но что случилось?» — еще раз спросил Норль, перейдя на громкий шепот. «Нужно бежать», — произнесла женщина едва слышно. «Как? Почему?» Норль едва не сел на пол, там, где стоял. Ему начало казаться, что все вокруг сошли с ума. Элинара пересела на кровать и поманила мужа пальцем. Тот подошел и сел рядом. Племянник наконец-то тоже осмелился усесться на стул. «Мы не хотели расстраивать тебя раньше времени. Думали, что, возможно, все рассеется и станет как прежде. Но теперь уже сомневаться не приходится, хотя можно подождать еще месяц-другой». Норль был в отчаянии. Он не понимал ничего из этих туманных намеков, но перебивать жену не стал. «Здесь скоро будет небезопасно, может начаться война. Видящие предупредили народ, что наступает тяжелое время. Тем, кто не сможет защищаться, лучше уйти в безопасное место, пока все не закончится». «Но с кем может быть война?» — не выдержал Норль. «Поблизости нет других государств. И куда уходить в таком случае?» Он понимал, что в случае реальной опасности мог бы защитить себя, но у него теперь жена с двумя детьми, и этот самый племянник, который тоже вряд ли сможет за себя постоять. Дор не так давно находится в составе Игмалиона. Аристократам не имется восстановить свое государство и старые порядки. При первом же удобном случае они возьмутся за оружие, а пострадают, как всегда, мирные жители. Элинара вздохнула. Райсон понял, что она права. Такие настроения бродили среди людей, особенно в последнее время. Их городишко Сон не принадлежал никому, зато вокруг хватало замков аристократов, у каждого из которых имелась своя маленькая армия. Многие из них были недовольны захватом Дора соседним государством. Случись что, первыми пострадают местные жители, на которых аристократы решат напасть для тренировки и ограбить для пополнения средств перед войной. А уходить можно только на север, продолжила после небольшой паузы Элинара. «Неужели там будет безопасно? Хотя от границы, конечно, лучше уйти подальше. От недобрых людей вряд ли. Люди везде одинаковы. Но древние стены хранят север от чужого зла. В горах Сириана мы сможем найти приют. Древние стены. Какая-то мысль промелькнула в усталом мозгу Райсона, но тут же угасла. Расспрашивать уже не было сил. На север, так на север. Некоторое время на подготовку еще есть. Халик и Арвид, его старший брат, сидели друг напротив друга за столом в большой комнате графского дома. Между ними на подставке тускло мерцали кристаллы связи. Рядом была развернута карта северо-восточных земель. Отец ненадолго вышел и велел братьям позвать его, если вдруг придет вызов. Сарейн неохотно брал кристаллы с собой. Случись что, придется снова посылать гонца за 200 миль в Ирвайд, чтобы купить новые. Кристаллы связи дороги, путь не близкий и не в любое время легко проходимый. Ульхасы медлительны и строптивы, а заводить тирса в этих краях не только дорого, но и просто бессмысленно, слишком холодно большую часть года. О карайнах приходилось только мечтать. Халик хмуро теребил в руках кисточку на ножнах. Осенью ему исполнялось 19. За последнее лето он сильно вытянулся и перегнал в росте не только коренастого брата, но и довольно рослого отца. Лето заканчивалось. Скоро начнутся осенние шторма, а вместе с ними могут пожаловать и дорские пираты. Пиратов по привычке называли дорскими, хотя всем было известно, что основные их гнезда теперь находятся где-то среди многочисленных островов Райнского архипелага. На территории самого Дора эту шваль неплохо вычистили королевские войска. Хотя, если бы не дорцы, охотно скупающие пиратскую добычу от шкур морского зверя до захваченных в плен людей, то пиратство давно бы угасло само. Драгоценностями в этих краях было поживиться сложно, а все остальное требовало сбыта в надежные руки. Дорские аристократы, многочисленные храмы и просто дельцы как раз и были такими руками. Да, королевские власти их заметно прижали, но не секрет, что запрещенное в Игмалионе рабство тайно сохранялось на территории Дора. Тысячелетние порядки за 30 лет не исправишь. Еще весной, как только просохли дороги, отец по настоянию Халлига отправил доверенного человека в Ирвайд купить побольше кристаллов связи, чтобы снабдить ими все поселения и артели рыбаков, уходящие в море. Это позволило наладить постоянную связь по всему принадлежащему графу побережью. С вассальными владетелями и ближайшими соседями связь была установлена еще в прошлом году. Зато в этот год удалось не только вовремя организовать отпор пиратам в 2 поселках, но и спасти многих рыбаков, попавших в беду. Прошлый теплый сезон выдался очень тяжелым. Халик мотался с отрядом отцовских дружинников по всему побережью, чтобы вовремя успеть на помощь то в один, то в другой поселок. Кристаллов связи катастрофически не хватало. Не раз только чутье младшего Лоаэри позволяло вовремя предотвратить непоправимое. Дружинники отца теперь уже не смотрели на Виконта снисходительно, видели его в бою, да и его чутье на опасность не раз спасало людям жизнь. Сейчас же, прослышав о рейдах королевского флота против пиратов в западных водах, С подачи графа летом начались переговоры между окрестными владетелями об организации совместного похода на Райнский архипелаг, чтобы очистить его от постоянной угрозы всему побережью. По общим подсчетам, пиратов было не так уж и много. Они выигрывали в основном за счет внезапности нападений и неслаженности действий прибрежного населения. Теперь надо было положить этому конец. Халик посмотрел на брата. «Как ты думаешь, где могут располагаться пиратские стоянки?» «Тут и думать нечего», — ответил тот, тыча пальцем в карту. «На Грейнии и Лавере, судя по имеющимся сведениям. И еще одна где-то между Сорном и Довером, на одном из безымянных островков». «Впрочем», — добавил Арвид, слегка скривившись, «отец все равно оставит меня на хозяйстве». «Эта информация мне известна». Было видно, что младший брат нервничает. «Только мне кажется, что мы чего-то не знаем». Халик повернул карту к себе и склонился над ней, задумчиво водя пальцем по очертаниям островов. Через несколько минут он поднял голову и, развернув карту к брату, указал на группу небольших островков на краю архипелага. «Мне кажется, что вот здесь находится еще одна база, и, возможно, стоит начать именно с нее». «Почему ты так думаешь?» – недоверчиво спросил Арвид. Он знал о способности младшего брата к провидению, но никак не мог свыкнуться с нею. Одно дело ведающие, к ним нередко обращались именно за тем, чтобы они подсказали, где искать то или иное, да и то далеко не все из них обладали сильным даром провидения. Но дар ведающих, как известно, был свойственен женщинам. Правда, однажды он слышал легенду об одном, то ли колдуне, то ли ведающем, обладавшем подобными способностями. Но то легенда... «Не знаю, почувствовал. Ты ведь помнишь нападение на владение барона Лоренди в позапрошлом году?» Халик на секунду замолчал. «Так вот, там были пираты именно с этой базы». Арвид покачал головой. Он хорошо помнил историю, во время которой пропала невеста брата, и ему показалось, что причина напасть на эту базу первой ясна. «Нет, не поэтому», — продолжил Халик. «Начать именно с нее стоит потому, что она находится вдалеке от трех остальных. Нас вряд ли заметят с других островов. Возможно, представится шанс взять в плен кого-то, хорошо ориентирующегося в водах архипелага. Мы ведь знаем места стоянок только приблизительно и ничего не знаем о подводных скалах и течениях между островами. Пираты наверняка позаботились выбрать бухты, проход в которые весьма затруднителен для тех, кто придет туда в первый раз. Тогда расскажи отцу. Вероятно, он скоро уже отправится на совещание с баронами». Как раз в это время хлопнула дверь, и в комнату вошел Сарейн. «Ну, чем вы здесь занимались?» «Как я понимаю, вызова еще не было. Что-то он задерживается». «Отец», — ответил Арвид, — «Халик тут предположил местонахождение еще одной базы, но пусть расскажет сам». «Интересно», — сказал граф, присаживаясь. «А ну, показывай», — обратился он к младшему сыну. Тот показал место и повторил отцу причины, по которым стоит начать именно с этой пиратской стоянки. «Хорошо», — хлопнул Сарейн по столу. «Я обязательно сообщу на совете об этой стоянке. Думаю, союзники прислушаются к моему мнению». Вызов вскоре пришел, и граф отправился на совет. В путь корабли союзников вышли еще затемно, чтобы, несмотря на любые неожиданности, прибыть в район архипелага в течение суток. Подгоняемая легким ветром флотилия разномастных суденышек скользила по невысоким волнам. Крупных кораблей ни у кого из союзников не было, что и понятно. На всем ближайшем побережье не имелось ни одной глубоководной и хорошо защищенной от ветра бухты, пригодной для их стоянки. Поэтому всем, кто хотел высадиться на этой части побережья, от торговцев до пиратов, приходилось оставлять свои корабли далеко от берега, а потом добираться на лодках, рискуя быть застигнутыми внезапным шквалом. Это была одна из причин, по которой торговцы появлялись здесь нечасто, выбирая сезон с достаточно устойчивой погодой. Союзный флот состоял в основном из достаточно тихоходных, но устойчивых рыбацких баркасов и трех более быстроходных штаек с косыми парусами, в обычное время использовавшихся как посильные суда. Штайка – относительно небольшое трехмачтовое, реже двухмачтовое судно, скоростное, с узким корпусом, способное ходить под малым углом к встречному ветру, но не очень устойчивая из-за мелкой осадки. Из земных аналогов больше всего похожа на французскую шебеку, точнее полушебеку, и отчасти на малую шхуну. В отличие от шебек, на штайках не практиковалась смена парусов в зависимости от силы ветра, и корпус был значительно крепче, потому что строился из особого дерева с прочной, упругой и достаточно легкой древесиной. Длина корабля, как правило, не превышала 20 метров. Штайка способна брать на борт 30-40 человек на короткие расстояния в прибрежных водах при благоприятной погоде до 50. Однако выходить на последних далеко в море было делом рискованным. Тем не менее, граф Лоайри с младшим сыном и два его барона предпочли именно их, надеясь на силы и опыт своих команд. Сначала погода благоприятствовала экспедиции, но ко второй половине дня по небу потянулись стрелы перистых облаков, предвещавших ненастье. К вечеру, когда флотилия уже приближалась к архипелагу, подул резкий встречный ветер, и суда вынуждены были лавировать, чтобы не слишком удаляться от намеченного курса, а вскоре посыпался и частый мелкий дождь. Из-за сгустившихся туч стемнело раньше времени. Халик, закутавшись в непромокаемый плащ из шкуры морского зверя, стоял, вцепившись в мачту под потоками лившейся с неба пресной воды, смешивающейся с каскадами горько-соленой морской, то и дело окатывающей палубу. Временами от ударов штормовых волн легкое суденышко почти ложилось бортом на воду. Рулевой уже давно привязал себя к стойке руля, чтобы его не смыло за борт, а трое матросов в основном следили, чтобы какой-то из парусов не сорвало ветром. Отец уже давно предлагал юноше сойти вниз в трюм, поскольку править к архипелагу изобилующими рифами в такую погоду было смерти подобно. И все суда только крейсировали в его окрестностях, единственно стараясь избежать сильного ущерба от разгулявшейся бури. Но виконт знал, что союзники согласились начать поиски пиратов с названной им стоянки только благодаря авторитету его отца, выдавшего предположение сына за реальную информацию. Поэтому теперь он клял себя последними словами и старался в штормовой круговерти почувствовать точное местонахождение пиратской базы. Ближе к утру, когда внезапная буря начала утихать, и абсолютно мокрый и замерзший халик наконец спустился в трюм, Он уже точно знал, что сможет найти нужное место. Сбросив мокрую одежду и закутавшись в одеяло, юноша повалился на деревянный топчан. Отец, ни слова не говоря, вопросительно посмотрел на сына. Тот понял его немой вопрос. «Теперь я точно знаю, где находится база. Утром я поведу Штайку сам». Граф одобрительно кивнул, и виконт провалился в недолгий, беспокойный сон.